Налетел резкий холодный ветер. На море поднялись большие волны, чего днем не было. Когда Гаррисон добрался по северному волнорезу до берега, его с ног до головы покрывала гусиная кожа. Он с облегчением ступил с твердых и острых камней этого крепостного вала на песчаный пляж. Дилвард был уверен, что у него сбиты обе ступни. Они горели, и при каждом шаге его левую ступню пронизывала острая боль, заставляя хромать. На темном пляже расположились молодые люди. Они были тепло одеты и парочками в обнимку лежали и сидели на одеялах. Небольшие группки балующихся наркотиками и слушающие музыку. 8-10 мальчиков-подростков собрались у двух вездеходных машин с толстыми шинами, на которых днем въезжать на пляж было запрещено. Да, скорее всего, и ночью тоже. Они пили пиво у ямы, вырытой в песке, куда собирались спрятать свои бутылки, если вдруг заметят приближение полицейского. Ни один не обратил на Гаррисона никакого внимания, когда тот проходил мимо. В Калифорнии фанаты здорового образа жизни — обычное явление. И если какому-то старичку взбрело в голову принять холодную ванну, а затем побегать по пляжу, на него обращали не больше внимания, чем если бы он был священником в церкви. Направляясь на север, Гаррисон посматривал вправо, ища глазами телефон-автоматы. Они, скорее всего, будут стоять подвое, ярко освещенные на бетонных островках у одной из аллей или поблизости от общественных уборных. Он уже начал отчаиваться, уверенный в том, что пропустил, по крайней мере, пару телефонов, когда увидел то, что искал. Два телефона-автомата с полукруглыми звуковыми щитами. Ярко освещенные, они расположились примерно в сотне футов от пляжа, на полпути к улице, примыкающей к другой стороне парка. Повернувшись спиной к волнующемуся морю, Дилвард замедлил шаг, чтобы немного отдышаться, и пошел по траве вперед под раскачиваемыми ветром ветвями трех королевских пальм, росших рядом. До цели оставалось футов 40, когда он увидел несущуюся на большой скорости машину. Раздался скрежет шин, и она резко затормозила у обочины прямо напротив телефонов. Гаррисон не знал, кто был в автомобиле, но решил не рисковать. Он нырнул в укрытие большой старой двуствольной финиковой пальмы, по счастью, подсвеченной декоративными прожекторами. В щель между стволами ему были видны телефоны и дорожка, ведущая к обочине, у которой остановилась машина. Из седана вышли двое. Один побежал по периметру парка, заглядывая внутрь и явно высматривая кого-то. Другой рванул по аллее прямо вглубь парка. Когда он добежал до освещенной площадки вокруг телефонов и автоматов, Гаррисон с ужасом узнал, кто это был. Лемюэль Джонсон. Прячась за пальмами, Гаррисон прижал к себе покрепче руки и сдвинул плотно ноги, хотя он был уверен, что сросшиеся стволы представляют собой безопасное укрытие, но, несмотря на это, старался сделать себя еще незаметнее. Джонсон подошел к первому телефону, снял трубку и попытался оторвать ее. У нее оказался гибкий металлический шнур, и он, проклиная прочность аппарата, несколько раз безуспешно дергал за нее. В конце концов, ему удалось оторвать трубку и зашвырнуть ее подальше. Затем он испортил второй телефон. На какое-то мгновение, когда Джонсон развернулся от телефонов и пошел прямо на Гаррисона, адвокат подумал, что его обнаружили. Но, сделав всего несколько шагов, Лем остановился и начал осматривать примыкающий к пляжу конец парка и сам пляж. Его взгляд даже на секунду не задержался на финиковых пальмах, за которыми притаился Гаррисон. «Чтоб ты провалился, старый выживший из ума ублюдок!» — проговорил Джонсон и поспешно зашагал к машине. Скрючившись в тени за деревьями, Гаррисон ухмылялся, потому что знал, кого имеет в виду этот человек из УНБ. Неожиданно адвоката перестал волновать холодный ветер, дующий с моря. «Старый выживший из ума ублюдок! Или престарелый Джеймс Бонд! Есть из чего выбирать! В любом случае, он все еще был человеком, с которым следовало считаться».